Ваш искренний друг Людвиг Берг, 16 сентября 1879 года. Гаштейн, 19 сентября 1879 года. С почтительной благодарностью получил я милостивое письмо Вашего Величества от 16 числа сего месяца, и к своей радости я увидел в нем согласие Вашего Величества с моими стараниями к взаимному сближению с Австро-Венгрией. Что касается отношений с Россией, то я всеподданнейше замечу, что нам не предстоит непосредственная опасность военных осложнений, которая глубоко огорчила бы и меня, не только с политической, но и с личной точки зрения. Эта опасность, скорее, усилилась бы лишь в том случае, если бы Франция была бы готова на совместное выступление с Россией. До сих пор этого нет, и согласно с намерениями Его Императорского Величества, наша политика приложит все старания к тому, чтобы по-прежнему поддерживать и укреплять мир империи с Россией путем воздействия на Его Величество Императора Александра. Переговоры с Австрией о более тесном взаимном сближении имеют только мирные, оборонительные цели, а наряду с этим также развитие путей сообщения. Предполагая завтра выехать из Гаштейна, я надеюсь в воскресенье быть в Вене. С всеподданнейшей благодарностью Вашему Величеству за благосклонное участие к моему здоровью, честь имею быть с глубочайшим почтением Вашего Величества всеподданнейший слуга Бисмарк. Во время поездки из Гаштейна через Зальцбург и Линц сознание, что я нахожусь на чисто немецкой земле и среди немецкого населения, усиливалось приветливым отношением ко мне публики на станциях. В Линце толпа народа была так велика, а ее настроение было столь возбужденным, что из опасения вызвать в венских кругах недовольство, я задернул занавески на окнах моего вагона, не отвечал на дружественное приветствие и отъехал, не показавшись. На улицах Вены заметно было подобное же настроение. Приветствия густой толпы народа ни на минуту не смолкали, и мне, так как я был в штатском, пришлось почти весь путь до гостиницы проехать с обнаженной головой, что было не особенно приятно. Все время, пока я жил в гостинице, я также не мог показаться у окна, не вызвав дружественных демонстраций, ожидавших там или проходивших людей. Манифестации еще более усилились после того, как император Франц Иосиф оказал мне честь своим посещением. Все эти явления были недвусмысленным выражением желания населения столицы и тех немецких провинций Австрии, по которым я проезжал, чтобы тесная дружба с новой германской империей стала знамением будущего обеих великих держав. Я не сомневался, что подобные симпатии вызывались кровным родством и в германской империи, на юге сильнее, чем на севере, среди консервативной партии сильнее, нежели среди оппозиции, на католическом западе сильнее, чем на евангелическом востоке. Области с преобладанием католического населения находятся главным образом на западе и юге Германии, области с протестантским большинством на востоке и севере. Мнимо вероисповедная борьба во время 30-летней войны, чисто политический характер 7-летней войны и дипломатическое соперничество, не прекращавшееся со смерти Фридриха Великого до 1866 года,